Глава 27. Оливия. Я пробуждаюсь от того, что чья-то рука ласкает меня. Голова убийственно раскалывается, а в горле сухо, как в пустыне. Приоткрыв глаза, вижу лежащего рядом Майкла, напоминающего всем своим видом самовлюблённую розовую пантеру. Его пальцы ласкают внутреннюю сторону моего бедра, отчего я чувствую моральный дискомфорт. «Что ты делаешь?» — взвизгиваю я, отодвигаясь подальше. «Пробуждаю тебя», — говорит он и притягивает меня к себе. Его горячее тело соприкасается с моим, и я понимаю, что мы оба обнажены. «Только не говори, что мы... того...» — шепчу я. «Чего того?» — переспрашивает мужчина, склоняясь ко мне. «Ну, это...» Язык не поворачивается спросить напрямую. «Да, у нас был секс вчера». «Блядь!» «А что, тебе не пришлось по вкусу?» Майкл проводит пальцем по моему позвоночнику. Я съёживаюсь. В каком же состоянии надо было пребывать, чтобы захотеть переспать с ним? «Ничего не помню», — признаюсь я. «Я могу освежить твои воспоминания», — сообщает наглец, касаясь губами моего плеча. «Прекрати!» — дёрнувшись, требую я, и он замирает. «Ты что, включила недотрогу?» «Заткнись!» Сижу сквозь зубы и торопливо поднимаюсь с кровати, натягивая на себя трусики и блузу. Мне хочется сгореть от стыда. Как я могла так легко отдаться этому мудаку? Не покидает меня недоумение, смешивающееся с некоторой долей злости. Скидываю одежду и залезаю в душ, желая поскорее смыть с себя запах Майкла. Вода падает на меня сверху, стекает по телу небольшими ручейками. В голове постепенно проявляются события прошлой ночи, и от них бросает в дрожь. До сих пор ощущаю шершавую тёплую руку Майкла на своей талии. От воспоминаний меня трясёт. Краем глаза замечаю, что кто-то стоит в дверях, но оборачиваюсь и понимаю, что там никого нет. «Показалось, Ви. Тебе просто показалось». Отворачиваюсь и продолжаю смывать с себя воспоминания о Майкле и ночи. Выйдя из душа, осторожно прокрадываюсь к себе в комнату. Майкла здесь уже нет, а из коридора доносится бурчание и пыхтение. «Слава богу!» — выдыхаю я и надеваю чистый халат. С прошлого раза, когда я была здесь, ничего не изменилось. Всё так же прибрано, чисто и ужасно скучно. Понимаю, что вполне возможно, Майкл просто-напросто одинок. Вот и всё. Выхожу из комнаты, чтобы сделать себе кофе. На кухне стоит Майкл и что-то готовит. Приятный аромат свежих жареных овощей окончательно приводит в чувство. «О, наша недотрога решила выйти из каморки», — с улыбкой подмечает Майкл. «Замолкни!» Я злюсь скорее не на него, а на себя, что так безалаберно решилась на такое. Впрочем, Майкл действительно замолкает и подносит кружку с ароматным кофе. «Спасибо». Тихо благодарю и отпиваю. Мне совестно, но в то же время я чувствую себя бодрой, и впервые за долгое время я выспалась. Даже несмотря на то, что вчерашний вечер перетёк в более интимную обстановку, всё равно где-то в глубине души я благодарю Майкла за то, что он помог мне развеяться. Но никак не за страстный секс. Как назло мелькает мысль в голове, от которой я краснею. «О чём думаешь?» — спрашивает Майкл, ставя передо мной тарелку с завтраком. «Да так». «Нет ничего постыдного в том, чтобы вспоминать хорошие моменты». Я кидаю злющий взгляд на Майкла, который сидит напротив и улыбается мне. «Доволен, как слон, ты погляди на него. Ещё и советы даёт. Вот хам». Ничего не ответив вслух, приступаю к трапезе. Завтрак мы проводим в полном молчании. Только стук столовых приборов разбивает эту тягучую тишину. Благодарю Майкла за еду и ухожу в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Когда застёгиваю блузу, раздаётся стук в дверь. «Ты готова?» Быстро застегнувшись, торопливо роняю. «Ещё 2 минуты». «Буду ждать на улице», — говорит Майкл и уходит. Я мучительно вздыхаю, стараясь собрать остатки своей совести, которую, как мне кажется, я утопила в последнем вчерашнем бокале вина. Посмотрев на себя в зеркало ещё раз, устремляюсь к выходу. В доме тихо и пусто. Работает только посудомоечная машина. Слышу мужские голоса и осторожно выхожу из дома. На лужайке стоит Майкл в строгом чёрном костюме, сшитом по его фигуре. Рядом с ним невысокий старик, облокотившийся на грабли. Майкл прощается с ним, обменивается рукопожатием, и старик отходит к кустам. «Кто это?» Я пытаюсь сообразить, кем приходится старик Майклу, и не замечаю, как он берёт меня за руку. «Это мой садовник. Следит за тем, чтобы деревья всегда оставались в порядке». Я хочу вырваться, но Майкл лишь сильнее сжимает мою руку. «Мне подогнали мою машину. Там лежит твоя сумка. Возможно, в какой-то из соседних сидит журналист». «И что, мы теперь всегда будем ходить за ручку?» «Да», — улыбается Майкл, крепко обнимает меня за плечи и прижимает к себе.